Глава 34. «Надо было взять с собой фонарь. Надо было много чего с собой взять, — ответил я. — Оружие посерьезнее, народу побольше и вообще какие-нибудь мысли насчет того, что и как делать. Мы стояли на первой развилке. Дорожка напоминала главную улицу крошечного городка, где ни у кого не было автомобилей. Трава по обеим ее сторонам была аккуратно подстрижена. Окруженный горами луг площадью всего акров в 10 обеспечивал каждому дому достаточное уединение и приятный вид из окон. Казалось весьма маловероятным, что здесь хватало места полю для гольфа, что означало, даже их доверенного риэлтора, покойного Чипа, никогда не допускали внутрь. По обеим сторонам улочки, в отдалении от нее, стояли два дома. Дорожка уходила в темноту, разветвляясь и ведя к другим строениям, которых пока не было видно. «Вы берете на себя тот, что слева?» «Разве вы не слышали, что я сказал? Мы не должны разделяться». «Уорд, сколько здесь домов?» «Они не грозит опасность. Но если нас убьют, это ничем ей не поможет. Если хотите осмотреть дома, давайте вместе. С какого начнем?» Зант быстро пошел направо. Когда мы приблизились к дому, я мысленно сравнил его с тем, что видел на планах. Дом выглядел так, словно ему следовало находиться в Оук-парке, пригороде Чикаго, где многие здания были построены Райтом в ранний период его деятельности. Дом был прекрасен, и я возненавидел создателей Холса за то, что они незаконно присвоили себе стиль Райта, предполагавший жизнь и общение, а не индивидуализм и смерть. На Занта вид дома произвел куда меньшее впечатление. «Где эта чертова дверь?» Я повел его через низкую террасу, туда, где дорожка уходила влево под балкон. Через несколько десятков шагов мы оказались за углом перед большой деревянной дверью. Она была приоткрыта. «Главный вход?» Я кивнул, набрал в грудь воздуха и осторожно открыл дверь ногой. Ничего не произошло. Я еще раз кивнул Занту, и он вошел первым. Короткий коридор, слабый свет, сочащийся через витражную панель в потолке, зеленоватый и холодный. В конце коридора еще один витраж, отделявший от нас следующее помещение. Мы осторожно прошли вперед, и перед нами открылась длинная низкая комната с такими же витражами под потолком. Камин с левой стороны, книжные полки, журнальный столик в углу, полки были пусты. Мебель осталась на месте, но на полу не было ковра. Мы бесшумно пересекли комнату. В доме царила абсолютная тишина. Я поднял руку и показал Занду на вход в другую комнату, частично скрытой деревянной панелью. Он кивнул и, подождав меня, пошел рядом. Мы подошли к двери вместе, Зант то и дело оглядывался назад. Дверь вела в кухню, намного более темную из-за отсутствия окон и построенную на разных уровнях. В конце ее стоял стол, а точно посередине его чашка, пустая и с отбитой ручкой. Я открыл буфет, затем комод, везде было пусто. Из дома забрали практически все. — Возможно, — кивнул Зант, — но все-таки нужно проверить. Мы начали обыскивать оставшуюся часть дома. — Там кто-то есть, — сказала Нина. Бобби сидел на корточках рядом с большим кожаным креслом, в котором она полулежала. В холле было темно. Сперва он не решался выключить свет, полагая, что поскольку тот был включен, это может выдать их присутствие любому, кто находился внутри комплекса. Трудно, однако, было поверить, что никто не слышал минутной перестрелки, и в конце концов Бобби нашел за стойкой выключатель и погасил все лампы. Так казалось безопаснее, хотя и не намного. В задней стене окон было меньше, и он полагал, что их никто не сможет увидеть, хотя до сих пор ощущал себя легкой мишенью. Холл был просторным и темным, и в нем лежали три трупа. «Да, я слышал что-то минуту назад», — согласился он. «Думал, это они возвращаются». Нина покачала головой. «Джон обязательно проверит каждый дом. На это им потребуется время, даже если там нечего искать. Особенно, если нечего. К тому же звук послышался со стороны входной двери, а не сзади». Бобби кивнул. «Уорд меня убьет. Если узнает, что я оставил вас одну, ну, все же пойду посмотрю. Не стану вам мешать, но не задерживайтесь надолго». Бобби убедился, что его пистолет заряжен, и начал пробираться вдоль стены, низко пригнувшись. Добравшись до входной двери, он осторожно выставил голову. На стоянке все так же стояла лишь одна машина. Вокруг не было никаких признаков чьего-либо присутствия, и он решил, что лучше оставаться на месте. Однако тут он снова услышал какой-то звук, негромкий, и явно неприродного происхождения. Звук не был похож на шум дождя, скорее на механический, короткий, одиночный щелчок, доносившийся с противоположной стороны парковки, где стояло второе здание. Что там? Сейчас, когда он на нее не смотрел, Нина позволила себе несколько расслабиться, из-за чего у нее кружилась голова, и голос звучал хрипло. «Не знаю», — ответил Бобби. Он повернулся и увидел, что Нину почти полностью скрывает огромное кресло. Это было лучшее, что он мог для нее сделать. «Постарайтесь зажать рану получше». Все так же пригнувшись, он открыл дверь. В лицо ему ударил порыв холодного ветра, смешанного с каплями дождя. В оставшейся части дома мы ничего и никого не нашли. 4 спальни, небольшая комната, библиотека, музыкальный салон. Всюду было пусто и голо, хотя ясно было, что еще недавно здесь жили люди. Нигде ни пылинки. Мы с Зантом спустились по центральной лестнице уже не столь бесшумно и прошли в заднюю часть первого этажа. Там находилась вторая большая приемная, чуть менее изысканная, чем та, что при входе. Сквозь ряд окон виднелся ухоженный двор площадью примерно в полакра. Я снова поставил пистолет на предохранитель. Пойдем в следующий дом. В этом доме явно не было ничего интересного ни для меня, ни для Занта. Я готов был помочь ему искать тело девочки, если он хотел именно этого. Но главным моим желанием было найти одного-двух живых соломенных людей, а потом усадить их на стулья и заставить кое-что объяснить. Ничто другое меня не волновало. Впрочем, и без того казалось, что уже слишком поздно. «Посмотрю, что там за домом», — сказал Зан. «Потом думаю, да, хотя мне все это очень не нравится». Он открыл дверь, расположенную между окнами, и исчез под дождем. Я шагнул следом за ним, но остался стоять у стены. Сейчас я все больше убеждался в том, что Нина права. Возможно, тот тип... Уонг несколько ускорил ход событий, но эвакуация началась немедленно, как только я избил чипа. Другими словами, я попросту напортачил, предупредив их и дав им время смыться. Хотя на самом деле подобной реакции я от них не ожидал. Они находились в надежном убежище. Они были богаты и могущественны. Это была их территория. Зачем бежать? Но так или иначе, я все испортил. Мы не говорили с Зантом на эту тему, но я подозревал, что и ему казалось так же. Взгляд его становился все более диким. Прислушиваясь к его шагам в темноте, я заметил длинный провод, лежавший вдоль стены. Он выходил откуда-то из-за угла и исчезал среди кустов. Кабель или что-то подобное, возможно, столь восславляемое ADCL, доступ в сеть, я уже собирался взглянуть на него поближе, когда Зант вдруг сдавленно закашлялся. Я поспешил к нему, Зан стоял посреди двора, выпрямившись. Что случилось? Он ничего не сказал, лишь показал. Сперва я не мог понять, что он имеет в виду, но потом увидел видневшийся на земле чуть правее небольшой холмик. Я подошел ближе, посмотрел на него и облизнул губы. Хотелось бы надеяться, что там похоронена собака или кошка, или что-то в этом роде. Зант молча покачал головой, и я понял, что он так и не опустил руку, показывая еще на один холмик. «О, Господи!» — сказал я, чувствуя, как у меня перехватывает дыхание. «Смотрите! Теперь я уже сам увидел и другие холмики. 3 коротких ряда, всего 12». Зант опустился на колено и потянул вверх слой дерна над ближайшим холмиком. Трава выскальзывала из его пальцев, но ему удалось оторвать ком земли. Под ним виднелась влажная тяжелая почва. Я начал помогать отбрасывать землю в сторону. Дело двигалось тяжело, и прошло несколько минут, прежде чем мы вдруг почувствовали в руках не только землю, и ощутили жуткую вонь. Я попятился, но Зант выбросил еще 2 горсти земли, прежде чем, наконец, сдался. «Нужна лопата», — сказал я. Зант покачал головой. «Что бы ни лежало в этих ямах, оно уже мертво. А Сара еще может быть жива. Да бросьте, она наверняка в одной из этих могил». Зант уже быстро шагал назад к дому. Я последовал за ним, пытаясь огибать холмики, но понял, что, выходя из дома, уже наступил по крайней мере на один. Оказавшись в доме, Зант сразу же направился в первую приемную. «Нужно поискать еще», — сказал он. «Что-то мы пропустили». «Понятия не имею, где именно», — ответил я. «Давайте начнем отсюда». Мы разошлись в разные стороны, переворачивая книжные полки, сдвигая мебель. Я быстро убедился, что искать здесь нечего, но Зант не успокоился, пока не обшарил каждый дюйм. «На это потребуются часы», — сказал я. Я замолчал. Зант поднял взгляд. «Что?» Я, не отрываясь, смотрел в окна на фасаде здания. Зант подошел ко мне. «Видите?» Я показал на развилку дорожки, ярдах в 20 перед домом. Там, где она разделялась, ведя к остальным домам, что-то лежало на земле, не очень большое, и с этого расстояния нельзя было определить, что это такое. Возможно, небольшая груда каких-то палок. «Вижу», — ответил Зант. «Когда мы сюда шли, этого не было». Я снова снял пистолет с предохранителя, и мы вышли через входную дверь. Я медленно пошел по дорожке, Зант остался у двери, наблюдая за другими домами. Это действительно напоминало груду палок, коротких и кривых, снежно-белых, хорошо отмытых, но уже от расстояния в несколько ярдов я начал подозревать, что это такое. Присев рядом, я поднял одну из них и, повернувшись, помахал Занту. Когда он подошел, я уже был готов стрелять в любого, кто бы ни появился, поскольку, вне всякого сомнения, кто-то тут был, кто-то, кто знал о нашем присутствии. Коротко осмотрев находку, Зант сказал: «Это ребра». Я так и думал. «Человеческие?» «Да». «Так кто же их здесь положил?» «Уорд, смотрите». 5 ярдами дальше на дорожке лежала еще одна палка. Я подошел к ней, нагнулся и поднял. «Девочка или мальчик?» Зант взял у меня берцовую кость, как и ребра, она была белой и чистой, словно ее недавно подвергли некоему процессу, доведшему ее до состояния музейного экспоната. Точно сказать не могу, но явно не взрослый, подросток. Мы стояли рядом друг с другом, глядя по сторонам. «Кто-то пытается куда-то нас привести», — сказал я. «Вопрос в том, стоит ли за ним следовать. Вряд ли у нас есть выбор. Но мы уже нашли дом с мертвыми телами». Один из домов, первый, куда мы заглянули. Либо это удивительное совпадение, либо есть и другие. У следующей развилки лежала еще одна кость. Слева от дорожки, словно показывая путь к находившемуся в той стороне дому. Мы быстро осмотрели его. На этот раз могилы располагались вдоль стены дома и были лучше замаскированы. Лишь когда Зант понял, что маленькие каменные квадраты среди травы не образуют ведущую куда-либо тропинку, стало ясно, что это отличительные знаки. Рядом с домом мы нашли очередную кость, указывавшую дальше, вглубь холса. На этот раз это оказалась половина чего-то таза. Никто из нас не был в достаточной степени специалистом, чтобы определить на месте пол обладателя кости, хотя ее состояние и ширина седалищной борозды, вероятно, являлись достаточными основаниями, чтобы сказать Нине, что кость принадлежала девушке примерно того же возраста, что и Сара Беккер. Бобби почти 10 минут стоял в тени автомобиля, оглядываясь и прислушиваясь. С тех пор, как он вышел из дома, не раздалось больше ни звука, и не было заметно никакого движения. Впрочем, это уже не имело значения. Что-то ведь было причиной того звука, который он слышал. И вряд ли стоило полагать, что проблема исчезла сама собой. Он постоял еще немного, надеясь, что источник звука проявится сам, не вынуждая его идти на поиски. Вполне возможно, что это было всего лишь какое-то животное, скажем, олень. Маловероятно, но возможно. Еще через пару минут он нервно поежился. Нина наверняка станет волноваться, если его слишком долго не будет. К тому же он промок и замерз. Плечо сильно болело. Однако возвращаться назад не было никакого смысла. Нужно было проверить другое здание. Он прошел вдоль ряда торчавших из бетона маленьких столбиков, отмечавших места для парковки. Площадку заливал яркий свет, но другого способа подойти к зданию не было. Оно напоминало больше складское помещение, без каких-либо отличительных деталей и без окон. Пройдя вдоль его фасада налево, он, наконец, обнаружил дверь. С нее свисал большой замок, но он был отперт. Бобби подумал, не позвать ли Уорда на случай, если он там, но понял, что этого не может быть. Уорд должен был бы вернуться и пройти через холл. Значит, замок отпер кто-то другой. Толкнув дверь, он вошел внутрь. Он оказался в коротком коридоре со стенами, возвышавшимися лишь на 2 фута над его головой, словно в конюшне. В помещении ощущался странный запах, но он не походил на лошадиный. Откуда-то из другого конца здания исходил слабый свет. В 10 футах впереди коридор под прямым углом пересекался с другим. Перед перекрестком ему встретились 2 двери, и он открыл обе. За одной находился склад вещей, какие можно встретить в любом доме, и целая стена каталожных ящиков. Другое помещение поменьше, похоже, служило винным погребом. Полки были пусты, что не предвещало ничего хорошего. Если у них в распоряжении было достаточно времени, чтобы полностью очистить винный склад, значит, они ушли уже давно. В таком случае странно, что они оставили каталожные ящики. Вернувшись назад, он выдвинул наугад 1 ящик. В нем не было никаких карточек, лишь 2 zip-накопителя, оба с этикеткой Scottsdale. Сунув их в карман, он задвинул ящик обратно. Вернувшись в коридор, Бобби осторожно пошел вперед, пока не оказался на пересечении коридоров. Несколько мгновений он стоял неподвижно, прежде чем сделать шаг, слегка приоткрыв рот, при этом начинаешь лучше слышать, улавливая даже самые тихие звуки, благодаря какой-то особенности евстахиевых труб. Он так ничего и не услышал, зато заметил тянувшийся по полу прямо у него перед ногами кабель. Если тот был связан с освещением, то его следовало перерезать. Однако кабель выглядел здесь чужим предметом, скорее он появился недавно. Выставив голову из-за угла, Бобби увидел, что кабель тянется вдоль середины коридора, уходящего влево, и пошел посмотреть, куда он ведет. Однако он сделал всего 2 шага, прежде чем его внимание привлекло нечто совсем другое. Эта часть здания действительно напоминала конюшню. Маленькие отгороженные секции шли вдоль обеих сторон коридора, разделенные на клетки площадью примерно 6 на 6 футов. Внутри первой из них на полу что-то лежало. Нечто очень похожее на человека, маленького человека. Бобби опустился на колени перед решеткой. В клетке лежал мальчик, лет 5, может быть 6, совершенно голый. Его руки и ноги были стянуты липкой лентой, и, похоже, такой же лентой был заклеен его рот. Но сказать было трудно, поскольку от головы почти ничего не осталось. Кровь на соломе, устилавшей пол, еще не успела высохнуть. На решетке висела фотография симпатичного мальчишки, сделанная где-то у моря. Мальчик не смотрел в объектив, даже, похоже, не догадывался, что его фотографируют. Бобби понял, что это фото того самого мальчика в его прошлой жизни. Его звали Киану. Бобби отвернулся и, перебирая руками по прутьям, перешел к следующей клетке. Еще 1 мальчик, на этот раз чуть старше, но тоже мертвый. Еще 1 табличка на клетке, на этот раз фотография изображала мальчика, улыбающегося в объектив, но слегка неуверенно. Как будто кто-то остановил его на улице, по дороге из школы, и спросил, не против ли он, если его сфотографируют, и он сказал, что нет, хотя это и показалось ему несколько странным. Послышался тихий шорох, и сердце Бобби едва не выскочило из груди. Он застыл на месте, пока не понял, что звук доносится с другой стороны коридора, в нескольких ярдах впереди. В этой клетке лежала девочка лет 8. На решетке висела точно такая же табличка с фотографией. Девочку звали Джинни Уилкинс. Она была еще не совсем мертва, хотя ей выстрелили в глаз. 2-й глаз был сухим и ничего не выражающим, но нижняя половина тела продолжала шевелиться. Какая-то часть ее нервной системы все еще функционировала, поддерживая остатки жизни. Бобби знал, что здесь есть и другие подобные секции, по крайней мере, еще 2, и он знал, что дверь никак не могли оставить открытой случайно. Что даже когда Холлс жил своей обычной жизнью, доступ в это здание был закрыт всем, за исключением немногих избранных. Однако он продолжал смотреть на девочку, которую доставили сюда, а затем держали в клетке для человека из Холлса, заказавшего ее для себя. Бобби чувствовал себя невероятно маленьким и глупым. Его тошнило. Каким же невежественным и наивным он был. Он полагал, что ему знакомо все зло мира, что он до конца познал его темную сторону. В чем-то ему помогало присутствие рядом такого друга, как Уорд. Он чувствовал, что Уорд с уважением относится к его прошлому, каким бы оно ни было, и ему легче было примириться с тем, что он становится старше, подавляя в себе желание снова побывать на темной стороне. Глядя в клетку и не в силах отвести взгляд от судорожно дергающегося куска едва живого мяса, Бобби понял, что никогда не знал даже малой доли того, на что способны люди. Репортажи в новостях о войнах и убийствах на самом деле мало чем отличались от новостей спорта, от смертей ради шоу. Даже большинство террористов, которых он допрашивал, не заходили столь далеко. По крайней мере, они хотели, чтобы люди знали о том, что они совершили. Они делали это ради какого-то бога, ради некой идеологии, ради погибших товарищей или из-за древней обиды. Они ничего не делали просто так для себя. Бобби понял, что именно в этом и заключается разница. И что если мы все принадлежим к одному и тому же виду, то для нас почти нет надежды. И ничто из того, что мы делаем при свете дня, не может оправдать то, на что некоторые из нас способны в ночное время. Каких-то сторон человеческого поведения невозможно избежать, но такие, которые они здесь увидели, согласиться с подобным означало признать, что для нас не существует предела злодеяниям. То, что мы способны создавать произведения искусства, ни в коей мере не означало, что к тому, что лежало сейчас перед ним, можно было отнестись как к некоему отклонению от нормы, что мы могли бы считать проявлениями человеческого лишь то, чем восхищаемся, отвергая все прочее, как нечто чудовищное. Одни и те же руки творили и то, и другое. Наличие разума никак не влияло на неизмеримую жестокость. Более того, с его помощью мы научились тому, на что не способны никакие звери. И как единый вид мы несли за это общую ответственность, не в силах избавиться от своей темной составляющей. Бобби услышал новый звук. На этот раз у себя за спиной. Он не стал оборачиваться. С него вполне хватало и Джинни. Он пытался решить, как ему поступить с ней. Пристрелить, избавив от мучений ее, а, возможно, и себя. Или она все-таки могла бы пережить возвращение к цивилизации, и ее еще можно было бы спасти, и надеялся, что больше ему подобных решений принимать не придется. К несчастью, он слишком долго раздумывал. За спиной у него находился вовсе не еще один ребенок. Это был Гарольд Дэвидс, и он выстрелил Бобби в затылок. Ноги Джинни Уилкинс все еще шевелились, медленно перебирая в воздухе в тысячи миль от ее дома и от тех, кто ее лишился, еще несколько минут после того, как Роберта Найгарда не стало. Зант уже не обращал внимания на дождь и пробежал через последний дом, не заглядывая ни в одну из комнат. Сейчас он лишь следовал по пути, указанному костями, и за 5 минут не произнес ни слова. Я поспешил за ним. Костяной след больше не играл с нами, гордо демонстрируя нам, где мы находимся, но просто вел нас за собой по дорожке. Маленькая площадка, отмеченная костями запястья с коленной чашечкой посередине, длинная линия позвонков, выложенных на расстоянии в 2 фута друг от друга, возможно, даже в правильном порядке. Человек, прямоходящий, явно подготовил след заранее, добавив к нему лишь первую груду ребер, когда понял, что мы здесь. На все остальное требовалось время, и все сделано весьма тщательно. Убийца заставил нас покинуть дом Дэвидса не ради нас, но ради себя самого. Он уже подготовил нам встречу и не хотел, чтобы все его труды пропали впустую. На самом деле он тем или иным образом направлял наши действия уже задолго до этого. Наконец, пару ключиц, расположенных в виде перевернутой буквы «В», и еще одна берцовая кость, превращающая их в подобие стрелки. Стрелка показывала вдоль последнего ответвления дорожки на дом, располагавшийся в 30 футах впереди. Я догнал Занта и положил ему руку на плечо. «Туда мы не пойдем», — сказал я. Он не обратил на меня никакого внимания, стряхнув мою руку, и зашагал к ступеням, ведшим на террасу, где стоял дом. Я схватил его за руку. «Он уже ждет нас, Джон, и вы это знаете. Он уже убил девочку и собирается убить нас. а потом найдет остальных и убьет их тоже. Я знаю, насколько для вас важна эта девочка, но я не могу позволить вам...» Зант развернулся и ударил меня по лицу. Я тяжело упал навзничь на мокрую дорожку, чувствуя скорее ошеломление, чем боль, и ничего не понимая, Зант, похоже, даже не замечал меня. И вообще, словно понятия не имел, кто я такой. Оскальзываясь, я с трудом поднялся на ноги и побежал за ним. Зант тяжело поднялся по ступеням. В отличие от других домов, входная дверь здесь находилась точно посередине фасада. Ступени вели прямо к ней, словно уходя в длинную темную воронку. Зант стиснул зубы так, что казалось еще немного, и у него лопнет кожа на скулах. У вершины лестницы что-то лежало. На этот раз я не стал пытаться его удержать, а просто пошел рядом. Нас разделял лишь один шаг, когда Зант добрался до конечного пункта, которым завершался след из костей. Девичий свитер промок от дождя, однако он был аккуратно сложен, и на его груди было вышито имя. Свитер был оранжевого цвета, а имя — Карен Зант. Глава 35. Что-то подсказало Нине, что следует молчать, не произносить ни звука, когда тихо открылась дверь в холл. Боль в груди распространялась по всему телу, вгрызаясь в желудок и охватывая правую руку, в которой она держала пистолет. Ей не хотелось думать о том, что могло бы быть, попади пули чуть ниже. Дверь закрылась. Послышались шаги, но никто не позвал ее по имени. Нина поняла, что Бобби больше нет в живых. Она не могла увидеть эту часть помещения, не приподнявшись и не повернув головы. Подобное движение наверняка причинило бы ей боль и в конечном счете могло ее выдать. Она попыталась сильнее вжаться в большое мягкое кресло. Шаги приближались, сопровождаясь странным звуком, как будто что-то катилось. Потом на пол что-то поставили, и на мгновение стало тихо.